созданный в тенях. Через бездну Джаханнама перекинут мост Сират, пересечение пламени. Все мертвые должны пройти по нему, а для неверных и преступников он будет тоньше волоса и лезвия меча. Только праведники могут пройти этот путь. По мере того, как вы будете идти, увидите, как ваши попутчики падают вниз головой в ад, а стражи Джаханнама подсекают их крюками и крюками-кошками. Но если вы доберетесь до другой стороны, там вас будут ждать более приятные места. Исламский рай — это пышный зеленый джаннат, что с арабского языка переводится как «сады». Входите через одни из восьми врат, каждый из которых принимают мусульман с разными достоинствами. Врата молитвы, врата поста, врата джихада. Из дерева с другой стороны бьют два родника. Сделайте глубокий глоток и опуститесь в водоем. Ваши земные заботы исчезнут, как и все функции тела. Вам больше не нужно будет спать, сморкаться, ходить в туалет или менструировать. К этому времени вам подадут первую традиционную закуску с бескрайнего шведского стола джанната — крошечную рыбью печень. Вы и ваши товарищи в раю будете бледны и безволосы, а на ваших лицах застынет выражение удовольствия и безмятежности, поскольку вам больше не придется беспокоиться об адских муках. Отдавая дань уважения великим пророкам прошлого, у каждого здесь рост Адама, возраст Иисуса, 33 года на момент распятия, внешность Юсуфа и уровень владения арабского языка Мухаммеда. Но здесь уже нет праздной болтовни и светских бесед. Все приветствуют друг друга простым «с миром». Во время прогулки по Джанату вы обнаружите, что это целое владение из семи садов террас над небосводом. В зависимости от степени приверженности в вере, вы будете покоиться в обители славы, обители мира, обители вечности, саду Эдема, саду пристанища, саду блаженства или саду Фирдауса. Последний сад находится так близко к трону Бога, что можно услышать его скрип, когда он сидит. Лучшее время для посещения. Каждую пятницу в Джаннате наступает день изобилия, когда Аллах устраивает большой праздник. Сначала живое выступление псалмопевца Давида, затем изысканный банкет, на котором Бог опускает вуаль и открывает избранным свое лицо. Но даже нижайший из садов здесь умопомрачительно прекрасен, где четыре молочно-медовые реки омывают ложи из жемчуга. Почва под вашими ногами — амбра, усеянная рубинами, а трава на лугах — это шафран. Здесь растут все виды деревьев — пальмы, гранаты, акации. Однажды кто-то спросил Мухаммеда, как в раю могут расти абсолютно все виды деревьев, даже с колючками? Тогда пророк схитрил и ответил, что в раю вместо колючек на них растут плоды. Ландшафт в Джаннате — сбывшаяся мечта любого народа пустыни. Большинство традиционных представлений о небесах яркие и солнечные. Но здесь идут ароматные дожди из розовой воды, а вся прохладная и питьевая поднимается из источников с запахом камфоры и имбиря. Священное дерево Туба настолько высокое и отбрасывает такую большую тень, что вы можете 500 лет путешествовать верхом под его навесом, но так и не достигнуть солнечного света. В Коране совершенно ясно сказано, чем будут заниматься блаженные в тени — отдыхать и наслаждаться плотскими утехами. Когда философу ат-Таухиди сказали, что в христианском раю нет ни еды, ни питья, ни секса, он, как известно, воскликнул: «Какое жалкое зрелище! Живите по полной! Теперь вы в роскошном дворце из золотых и серебряных кирпичей с мускусным благовонием вместо цементного раствора. Наденьте золотые браслеты, накиньте зеленую шелковую мантию и устройтесь под куполообразным шатром в виде полого жемчуга высотой 60 миль. Тысячи слуг будут вам прислуживать. Ветви деревьев опустятся к вашим парчевым диванам так, что вы сможете сорвать гроздья фиников, бананов, инжира, гранатов размером с бурдюк, все, что пожелаете. Если вы захотите мяса, перепела опустятся на золотые подносы, и волшебным образом снова заполонят небо, когда вы завершите трапезу. Если вы захотите прокатиться, появится верблюд или крылатый рубиновый конь, и вы в мгновение ока отправитесь в гости к соседу. Если вы хотите иметь детей, перед вами тут же появится один и меньше чем за час вырастет до забавного возраста. Какой сервис? Самой выдающейся роскошью мусульманского рая является, конечно же, присутствие в нем легендарных 72 девственниц, чья благосклонность ожидает праведников. Количество может варьироваться. В целом, исследователи сходятся в том, что в Коране на этот счет все ясно. Рай действительно обещает больше девственниц, чем собрание либертарианцев в колледже. Хотя это не совсем человеческие женщины. Это гурии, духи, созданные Богом из глины специально для удовольствий. Их описывают как темноглазых, пышногрудых девиц, которых не касались ни люди, ни джинны. Их лица светятся, будто луна, а волосы длиннее крыльев орла. Некоторые ученые предполагают, что существуют и спутники мужчины для женщин и других желающих. Бесконечное пиршество и занятие любовью в обычном случае истощили бы вас. Но, к счастью, каждое утро в Джаннате Бог будет одаривать вас нечеловеческим аппетитом к удовольствию в 70 раз превышающим вашу земную выносливость. В последнее время некоторые ученые выдвинули теорию, что вера в толпу девственниц является следствием неправильного толкования Писания и что те с наивным взглядом, о которых говорится в Коране, на самом деле должны быть переведены как «кристально-белый виноград». Поэтому вы либо получите гарем с любовниками и любовницами, либо питательный перекус. Беспроигрышный вариант. Гаитянское вуду. Лангине. Участь живых мертвецов. Традиции вуду, до сих пор исповедуемые в странах Карибского бассейна, представляют собой смесь религий дагомейцев Западной Африки и католицизма Нового Света. И больше это нигде так не проявляется, как в загробном мире вуду, который буквально представляет собой путешествие в прошлое на материнский континент. Согласно верованиям вуду, в момент смерти две части вашей души отделяются от тела. Большой добрый ангел — это ваша жизненная сила, и после смерти она возвращается в тот же колодец энергии, из которого появилась. Именно этот колодец питает все творения Бога. Но ваш маленький добрый ангел — это ваше сознание, аура, которая делает вас вами, и она продолжает свой путь. Ваш маленький добрый ангел встретит барона Самиди, Лоа Смерти, на перекрестке дорог между этим миром и следующим. Лоа — это тысячи могущественных духов вуду, каждый со своим характером. И барон тоже своеобразная личность. Вы почувствуете себя как дома, когда он сам оденется как мертвец, элегантный черный фрак, белый цилиндр, темные очки, а во рту и ноздрях ватные затычки. На его лице может быть рисунок ухмыляющегося черепа. Барон любит ром и грязные шутки. Теперь вы присоединитесь к невидимым, духам Лоа, а также к душам ваших предков. Вы не оторваны от живых. На самом деле они рассчитывают, что вы будете за ними присматривать и вступаться в случае неприятностей. Но это не конечный пункт назначения. Через год вы переродитесь на Земле в новом теле. Проживите 16 смертных воплощений, и тогда вы отправитесь в настоящий круиз. Вы пересечете океан и достигнете Лангине или Гинен, густую тропическую землю, полную солнечного света, покоя и легкости. Деревья и родники здесь являются местами отдыха могущественных Лоа, а бог-создатель Дамбала правит вместе со своей супругой Айдаведо Радугой. Дамбала — великий белый змей длиной 7000 витков, но пусть это вас не пугает. Он мудрый и терпеливый Лоа, который излучает позитивную энергию, такую древнюю, что вместо речи он будет только нежно шипеть и свистеть. Знакомимся с местными. Если барон курит сигару и соблазняет вас яблоком в его левой руке, это значит, что он принял облик Папы Геде. Папа Геде — первый умерший человек, ныне безымянный. Он могущественный судья и маг, который сопроводит вас в свое царство, находящееся по разным данным под землей, под волнами или над небом. Лангине названа в честь Гвинеи в Западной Африке, и ее столица Ифе кажется отражением Ифе-Ифе, важного города в мифах народа Йоруба. Ифе-Ифе — это место, где легендарный царь Одудува опустошил раковину улитки, наполненную песком, и тем самым создал первую сухую землю, посадил первое пальмовое семечко, создав мир растений. Мечта Вуду — это память предков об Африке, желание вернуться по морю домой и возродить рай, потерянный в период среднего прохода работорговли. Во времена карибского рабства уходить от страданий путем самоубийства было обычным явлением в жизни порабощенных. Владельцы сахарных плантаций лишь укрепляли веру в то, что покончившие с собой рабы не вернутся в Лангине, а останутся на гаитянских полях бездушными и неживыми. Предположительно, отсюда берет начало образ зомби, который был хорошо известен в культуре Вуду, а в результате захватил всю западную поп-культуру. Теперь Хэллоуин и ходячие мертвецы уже не кажутся такими веселыми, когда знаешь, что все эти неуклюжие и голодные до мозгов зомби произошли от рабов с сахарных плантаций, которые просто хотели вернуться домой. Католицизм. Лимб. Как низко вы можете опуститься? Заголовок «Нью-Йорк Таймс» от 21 апреля 2007 года гласит: «Папа Римский закрывает лимб». В «Ньюсуик» его святейшество отпустил лимб, а в газете «Тайм» изгнал его. Новости о загробной жизни редко попадают на первые полосы газет. Но когда долгожданное исследование Ватиканского теологического комитета одобрил Бенедикт XVI, и оно получило широкую огласку, все вдруг заговорили о лимбе. Но те, кто вчитались в мелко напечатанный текст этих статей, обнаружили, что закрытие не было таким уж окончательным, потому что на самом деле никакого лимба не было. Все представления о загробной жизни в какой-то мере гипотетичны, но лимб особенно. Концепция лимба появилась, когда отцы ранней церкви столкнулись с непростой теологической проблемой. Если вы, как католики, верите, что все дети рождаются в первородном грехе и что только таинство крещения может очистить нас, то в какой-то момент вам придется считаться с тем, что миллионы маленьких детей умирают некрещенными и, следовательно, не могут быть спасены. В Писании ничего не говорится о том, что с ними происходит, но верующие, как правило, стараются не представлять себе младенцев, кричащих в огненном озере в аду. Родители, особенно те, кто потеряли детей, активно высказываются по этому поводу. Но если малыши не могут попасть в рай, что тогда? Из этой негативной истории родился лимб, потусторонний мир между адом и раем. Лимбус с латинского переводится как «граница», куда отправляются невинные, но некрещенные. Лимбус патрум — это лимб праотцев, пресловутая Авраамова лона, где спали ветхозаветные пророки до того, как после воскресения Христос пустил их на небеса. Но лимбус инфантиум, лимб младенцев, сохранился и в современной католической мысли как место, где умершие до крещения не по своей вине могли избежать мук грешников. Как же в этом мире выглядит вечность? Проблема заключается в том, что понятие лимба никогда не было официально определено в католическом вероучении, поэтому любое описание жизни там было бы чисто умозрительным. Никто из средневековых провидцев не писал о посещении лимба, кроме Данте, который, как мы увидим, описывал его как приятный курорт, расположенный на краю первого круга ада. Крупные представители христианской науки расходятся во мнениях даже относительно основ жизни в лимбе. Августин писал, что если после смерти отправиться в лимб, то все равно будешь испытывать легкую форму пенасенсус — жгучих мук ада. Абеляр считал такой вариант несколько суровым и решил, что в лимбе ощущается только пена дамни, чувство внутренней потери, возникающее после разлуки с блаженным видением Бога. Фома Аквинский, большой добряк, писал, что лимб свободен от боли и что души там живут в совершенной и естественной радости, поскольку не знают, что может им предложить рай. Но все это спорно. С 2007 года лимб кажется маловероятным пунктом назначения для вас, даже если вы не крещенный младенец. В своем отчете для церкви Международная теологическая комиссия не исключила лимб, но высказала мнение, что Бог допускал некрещенных младенцев на небеса и что это соответствует католической догме. Если это так, то лимб не нужен. Для тех, кто любит иметь максимально широкий набор вариантов для посмертного путешествия, эта новость станет разочарованием, зато утешит многих родителей католиков. Индуизм. Нарака. Мелочи важны. В индуизме адом является нарака, временное пристанище, где все ваши земные проступки искупаются перед реинкарнацией души. В великих санскритских текстах и пуранах нарака описывается очень подробно. 28 адов за самые разные грехи, большие и малые. Там также отмечается, как вы проведете свою следующую жизнь, и снова в больших и малых формах. Вы можете покинуть нараку в виде верблюда или червя. В момент смерти добродетельная индуистская душа покидает тело через глаза, уши, нос и рот. К сожалению, вы направляетесь в нараку, поэтому покинете свое тело через нижнее отверстие, гениталии или анус. Идите по темной зловонной тропе, покрытой волосами вместо травы, плотью и кровью вместо грязи, где извиваются черви и жужжат мухи в кучах расчлененных трупов. Миновав кипящую реку и терновый лес, вы пересечете равнину из белого песка и железных камней, раскаленных 12 солнцами ада. Наконец, после того, как вы пройдете 86 тысяч крош, кроша — это около 3,3 километра. Посланцы Нараки проведут вас через южные ворота крепости, где вы услышите визг 100 лисиц. Вы затрепещете от страха, когда к вам приблизятся властители ада, змеи с головами кошек, сов, лягушек и стервятников. Они свяжут вас цепями и веревками, вымажут в крови и затащат внутрь. Местные блюда. Вы почувствуете кратковременную надежду, проходя мимо огромных банкетных столов, которые завалены горами риса и йогуртами, а также множеством прохладных ароматных напитков. Но когда вы попросите кусочек, демоны только посмеются над вами. Ведь этот изысканный индийский буфет не для вас. При жизни вы не делали щедрых жертвоприношений и подарков, а значит, здесь вы и сами ничего не получите. Во время первой прогулки по Нараке вам многое будет непросто принять. Помимо ожидаемых побоев и сожжений, вы увидите и новые наказания. Зыбучие пески, кобры, разъяренные слоны-одиночки, ад из 6 дурных запахов. На вас будет сыпаться шквал снарядов, стрелы, облака пыли, метеориты, струи кислоты. Здесь настоящее игровое шоу от Никелодеон. Ваш пункт назначения — это двор царя Ямы, бога индуистского ада, который способен выпить океан, проглотить мир и плеваться огнем. Он восседает на огромном буйволе в окружении сопровождающих его смерти, уничтожения, кошмара, оспы и так далее, вооруженных страшными копьями, трезубцами и дисками. Яма черен, будто каял, с горящими красными глазами, жуткими бровями и усами, изогнутыми клыками и 18 руками. Он одет в желтую мантию и красные цветы. Его суд упрекнет вас во всех ваших грехах, а затем его слуги схватят вас за ноги и швырнут на каменные плиты. После вас определят в один из 28 адов. В Нараке потрясающее разнообразие устройств для страданий. Вы можете падать в бездонном колодце, пока в вашу кожу впиваются колючки и огонь на протяжении 110 300 лет. Вас могут раскрутить на гончарном круге, пока демоны режут вас проволокой. Вас могут изгнать в настолько холодный и темный ад, что когда вы столкнетесь с другой, проклятой душой, ваши зубы примерзнут к ее челюсти. В целом эти наказания связаны с определенными грехами. Например, любители вина тонут в слизи из носа. Воры страдают от копий и пиявок. Мужчины, которые приударяли за своими невестками, горят на раскаленных углях. Продавцов молока избивают несокрушимой цепью. Да, продавцов молока. Список преступлений, за которые наказывают в Нараке, длинный и приводит в замешательство. Людей, которые срезают кроны деревьев, обстреливают молниями. Тех, кто смешивался с другими кастами, кидают в кипящую патоку. Если вы когда-либо ели вкусное блюдо и не делились, вас заставят съесть экскременты насекомых. Часто страшные преступления искупаются вместе с самыми ничтожными проступками. Совершивший многократное убийство жителей деревни попадает в тот же ад, что и уничтоживший мед. Поджигатель может оказаться в одном ряду с тем, кто промышляет торговлей рыбой. Ваша странная пытка не будет длиться вечно. В конце концов, вы вернетесь на землю, но, опять же, список из специфичных грехов определит вашу судьбу. Если в своей жизни вы крали парфюм, то возродитесь самкой Андатры. Если вы воровали золото, то вернетесь как человек с ужасными ногтями. Если вы изменили с партнером своего учителя, то, скорее всего, станете зарослями травы. Звучит скучно, но, с другой стороны, будет сложно совершить ужасные проступки в вашей новой жизни в качестве травы. Она не может уничтожить мед или промышлять торговлей рыбой. Буддизм. Нирвана. Свидетели Иеговы. Райская земля. Роскошь на траве. Свидетели Иеговы. Религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещенное на территории России. На небесах, которые представляют свидетели Иеговы, избранные Богом люди воскресают в виде бессмертных духов и царствуют вместе с Иисусом Христом. Поскольку свидетели не верят в Троицу, Иисус, правящий небесами, не то же самое, что Бог и Иегова, а скорее Его первое творение. Главное отличие рая свидетелей Иеговы от известного христианского варианта – это население. Согласно версии свидетелей, только 144 тысячи помазанных христиан попадут в рай. Ни больше, ни меньше. Такая жесткая норма на загробной жизни – не вопрос зонирования. Она основана на буквальном прочтении главы 7 Откровения, в которой Иоанн узнает, что число запечатленных составляет 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Когда свидетели были небольшой миллинаристской сектой в конце XIX века, это значение имело смысл. Однако в последующем столетии рост организации привел к возникновению проблемы не столько теологической, сколько математической. Сейчас насчитывается около 9 миллионов свидетелей по всему миру, претендующих всего на 144 тысячи мест. Другими словами, у рая сейчас еще более пугающая пропускная способность, чем в Гарварде. В 1935 году Джозеф Рутерфорд, второй президент общества сторожевой башни направления исследователей Библии, решил эту проблему, расширив взгляды группы на загробную жизнь. Он объявил, что хотя Иегова и зарезервировал место на небесах для 144 тысяч избранных последователей, все остальные получат очень приятный и утешительный приз – возможность жить вечно на земле. И не на нашей нынешней убогой земле, на райской земле. Согласно прочтению свидетелями текстов Исаии, райская земля — это идеальное место, свободное от смерти, болезней и всевозможных несчастий. Все живут в красивых домах и работают вместе, как друзья. Таким мог бы стать сад Эдема, если бы Адам и Ева отказались от неуместных перекусов. Миллионы или даже миллиарды жителей рая принадлежат к той группе, которую свидетели Иеговы называют «великим множеством других овец». И они ничуть не огорчены тем, что не попадут в число избранных, которым предстоит заправлять всем на небесах. Если верить роскошным акриловым изображениям в каждом номере журнала «Сторожевая башня», ваша вечность на райской земле будет немного похожа на спокойный корпоративный отдых. На этих иллюстрациях группы людей из разных рас в рубашках пола отдыхают на траве в окружении великолепной природы. Вы будете наслаждаться пикниками, играть на гитаре и веселиться с животными. Часто рядом изображаются величественные хищники, тигры и волки, что соответствует библейскому пророчеству о совместном существовании львов и домашнего скота. Рай будет населен теми, кто рано или поздно принял Иегову и исполнил его волю. А что насчет нечестивых? В теологии свидетелей Иеговы не существует ада. Удивительно, но мертвые останутся мертвыми. Мертвые ничего не знают, как сказано в книге Экклезиаста, глава 9, стих 5. Ад — это несуществование. Как результат, если вы атеист и к вам в дверь постучатся две милые свидетельницы Иеговы в строгих юбках, вы можете сказать им, что уже со многим согласны. Вы верите, что жизнь таких атеистов, как вы, не продолжится в загробном мире. И они придерживаются такой же точки зрения. Сведенбергианство. Мир духов. Троллинг на глубине. В 1758 году шведский духовидец Эммануил Сведенборг опубликовал книгу о небесах, мире духов и об аде, основанную на его видении о загробной жизни. Хотя Сведенборг так и не создал своей церкви, его идеи пользовались большим влиянием, особенно в Америке, где об этом учении рассказывали знаменитые поклонники — от Джонни Эпплсида до Хелен Келлер. Сведенборг представлял, что духовный мир состоит из рая, ада и третьего царства, мира духов, который и станет первым этапом вашего путешествия. Когда в конце жизни ваше сердце остановится, ангелы из Божьего духовного царства прибудут, чтобы проводить вас дальше. У вас возникнет странное ощущение, будто ваш левый глаз закатывается к носу. Это меняется ваше восприятие. Теперь вы можете видеть ясный свет нового неземного цвета, а ваши мысли станут духовными, а не плотскими. Добро пожаловать в мир духов. В редких случаях умершие уже прошли стадию возрождения и готовы отправиться на небеса, или же они такие подлые лжецы и лицемеры, что сразу ныряют в ад, некоторые даже вниз головой. Но большинство людей проведут некоторое время в мире духов, чтобы определиться со своей дальнейшей судьбой. Кто-то останется на пару недель. Другие же могут задержаться здесь на 30 лет. Это мир самоанализа и обучения, в котором постепенно проясняется взгляд на вечность. Сначала вы окажетесь вместе, настолько похожим на наш мир, что вы, возможно, даже забудете, что умерли. Ведь вы все тот же человек, способный думать, разговаривать, чувствовать, прикасаться. Это будет похоже на то, как если бы ваше погребение было просто походом в Гудвилл, где вы выбрасываете старые вещи. Друзья, которые ушли раньше, проведут вас по городам, садам и паркам. Где-то около года вы будете наслаждаться этим туром, предполагая, что земная жизнь с внешне активной гражданской позицией гарантирует вам билет на небеса. Но постепенно вы достигнете более глубокого осознания, так как все яснее будете вспоминать свои человеческие слабости и понимать истинные намерения, стоявшие за вашими поступками. Действительно вы были добрым и верным себе человеком или просто благовоспитанным? В этот момент истинно добрые начинают обретать настоящую мудрость, а злые — возмущаться и бунтовать. Даже ваша внешность будет меняться, чтобы соответствовать вашему внутреннему «я». Если в этот момент вы начинаете выглядеть в зеркале несколько измученным, это не очень хороший знак. Да, ваше назначение в рай или ад — приговор, но он определяется вами, а не Богом. Истинно возрожденные души жаждут наставлений в этом вопросе, и они получают краткий индивидуальный курс обучения от небесных ангелов, которые моделируют для них божественный образец. Вам предоставят ангельские одеяния из белого льна, и Господь сопроводит в рай, где вас с радостью примут. Но злые души ничего не могут поделать, кроме как восстать против нового осознания. Они просто любят плотские вещи больше, чем божественные, и последуют за этой любовью в ад. Небеса — это не один сверкающий город Бога. Сведенборг видел множество общин, каждая посвящена определенной разновидности любви и веры. Здесь для всех что-нибудь найдется. Некоторые берут на себя заботу о душах умерших в младенчестве и воспитывают их до взрослого возраста. Другие обучают новоприбывших или наблюдают за адом. Многие заняты церковными и даже гражданскими обязанностями. Божественное существо не создало ни ангелов, ни демонов. Рай и ад населены исключительно мертвыми людьми. Когда вы приблизитесь к своей общине, она будет выглядеть как белое облако на востоке, окруженное маленькими звездами, которые краснеют при вашем приближении и объединяются в человеческую форму. Каждая звезда — это ангел. Но и вся община тоже выглядит как ангел. Каждый ее член отражает целое. На самом деле сотни или тысячи ангелов в каждом из этих небесных офисов или отделов имеют похожие черты лица, подобно семейному сходству на Земле. Во время вашего отдыха на небесах наслаждайтесь идеальной архитектурой и ландшафтом своей общины. Вы будете жить в комплексе просторных апартаментов и внутренних дворов, окруженных лужайками и садами, с дорожками и площадками, соединяющими ваш дом с соседними. Но эта планировка — лишь иллюзия. В духовном мире не существует времени и пространства. Здесь нет прошлого и будущего, Востока и Запада, только изменение состояния. Поэтому любое путешествие здесь может длиться столько, сколько вы пожелаете. Здесь все — богатые и бедные, христиане и представители иных религий, миллиарды людей с Земли и с других планет, сотворенных Богом. Возможно, вы встретите члена своей общины, настолько схожего с вами и вашими интересами, что другие ангелы устроят вам свадебный пир, и вы будете жить в браке. Учим язык. Здесь все говорят и пишут на одном новом языке, неземном, но во многом похожем на иврит. Он так хорош для высказывания любви и красоте, что даже самый простой разговор или несколько строк доведут вас до слез. Как и небеса, ад состоит из нескольких общин, но без красивых площадей и цветочных клумб. Войти в любой ад можно через мрачные ворота под скалами или горные расщелины в мире духов. Все они темные и светятся, словно сера или раскаленные угли. Некоторые из них представляют собой уходящие вниз пещеры, другие — сводчатые склепы, шахты, темные леса, норы животных или сгоревшие руины городов. Более гуманный ад может быть в трущобах, полных домашнего насилия и жестокости, с ворами, таящимися в каждом переулке, или в огромных кварталах красных фонарей, где царит безграничная мерзость. Худшие — это просто голые пустыни. Каждый ад представляет определенный вид зла, причем схожие грехи сгруппированы. Ад источает злобу и ярость. Как ангелы способны на большее добро, когда они освобождаются от смертной жизни, так и злые духи больше склонны к пороку и коварству. Все здесь рабы страха и эгоцентризма. В отношении друг друга они выглядят людьми как акт божественного милосердия, но на самом деле дикость и жестокость их грехов проявляется изнутри, достигая чудовищного эффекта. Ангелы, которым поручили управлять адом, не пытают его обитателей, а стараются умерить и уравновесить адские муки, чтобы не превысить божественную волю. По мнению Сведенборга, сами грешники мучат друг друга бесконечными придирками и бесчеловечными издевательствами. Ад — это будто интернет-форум, который бесконечно троллит сам себя. Спиритуализм и колдовство. Страна солнца. То, что грохочет в ночи. Последователи Викки и других неоязыческих религий не всегда сходятся в теологических особенностях, но многие из них представляют мирную загробную жизнь под названием «Страна солнца». Как правило, это место отдыха и рефлексии, где духи восстанавливаются после жизненных невзгод и составляют планы на реинкарнацию. Здесь вас сопровождают Бог и богиня, и вы можете оставаться тут сколько пожелаете, хоть всегда, и тогда вы станете духом-проводником для новоприбывших. По многим версиям, страна солнца — это место изобилия, травянистые поля и спокойные реки, ни дня плохой погоды. Для других это вообще не настоящая Земля, а просто внепространственное состояние единения с энергиями Вселенной. Последователи Вики слишком беззаботные и не настаивают на конкретных проявлениях. Культ страны Солнца, как и многие другие неоязыческие движения, начался со спиритуалистов и теософов XIX века. Эти оккультисты мечтали о загробной жизни, которая в первую очередь объяснит явления, наблюдаемые на спиритических сеансах и во время других ритуалов, а именно призраков, стучащих по столам, говорящих через медиумов и так далее. Эндрю Джексон Дэвис, провидец из Покипси, способствовавший возникновению спиритуалистического движения, написал несколько книг с подробными описаниями страны Солнца, которую он назвал «обитаемой сферой или зоной среди солнц и планет в космосе». Дэвиса поразили научные расчеты о безграничности космоса, и он, словно обкурившийся подросток, упивающийся ночным небом, был убежден, что страна Солнца — это пылающий пояс эфира в сотнях миллионов миль над Землей. Поднимаясь над облаками в направлении к стране Солнца, вы будете двигаться со скоростью света или мысли по небесному течению, но при этом едва ли почувствуете какое-то движение. Миллионы тонн атомных излучений ежегодно поднимаются от всех живых существ и улетают в космос по этому течению, превращаясь в высшие материи загробного мира. Когда вы прибудете на берега страны Солнца, то увидите, что все эти частицы были доведены до совершенства, чтобы создать место бескрайней красоты и разнообразия — бархатная почва, пышные рощи, кристальные ручьи. Сияющее над головой небо полно незнакомых туманностей и созвездий. Вы никогда не забудете аромат семи озер Целозимара или блеск звезды Гуптарион, возвышающейся над серебряными водами озера Морния. На дальних холмах в лучах солнца бродят мертвецы с Венеры и Меркурия. Да, среди квадриллионов душ здесь немало инопланетян. Следуя за великой рекой Низар на восток, вы попадете в менее веселую долину Араэлин-Харун, где ангелы исцеляют душевнобольных, тех, кто покончил с собой, и другие поврежденные жизнью души. Здесь формировались разные сообщества и братства, чтобы творить добрые дела, как филантропы на Земле. На высших уровнях этими группами руководят души, наиболее просвещенные в принципах божественного разума, в основном с Юпитера или Сатурна. На их многолетних фестивалях вы присоединитесь к пению и узнаете, что ваш небесный голос способен воспроизводить звуки любого музыкального инструмента. Ваша мудрость и сила воли тоже возрастут, и вы сможете заглядывать на далекую землю и общаться с живыми людьми, чтобы помочь и утешить их. Писатели-теософы, такие как Чарльз Уэбстер Ледбитер, также описывали загробную жизнь, в которой умершие могут контактировать с живыми, но они предполагали, что страна Солнца из многих представлений — это всего лишь нижние уровни астрального плана, где самовлюбленные духи, все еще застрявшие в смертной жизни, придумывают идеализированные версии Земли. Если вы человек чистой души, хорошо знакомый с религией и мудрости, вы не будете испытывать влечение к грубой материи страны Солнца и вскоре сможете подняться на более высокий план — девачан. Но те, кто недостаточно искушен в оккультном знании, могут находиться здесь веками. Астральный план — это хаотичное место, наполненное множеством видов духов, ответственных за различные проявления и преследования. С вашим улучшенным астральным зрением вы сможете разглядеть все аспекты каждого из них. Овальные массы светящегося тумана, окружающие всех существ, это их ауры, причем как живых, так и мертвых. Да, живые тоже здесь, у них тоже есть астральные проекции. Вы также увидите дрейфующие эфирные оболочки, которые астральные души оставляют после ухода из жизни, тени, брошенные после перехода душ на план девачан, нечеловеческих элементалей, духов природы, таких как гномы и наяды, ауры животных и даже нечеловеческих ангельских существ, называемых девами, регентами Земли. Наиболее эзотерическими обитателями этого плана являются искусственные люди, которых иногда создают для замены ушедших душ, но это сложная история, связанная с Атлантидой. Короче, это все странно даже по меркам теософии.